«Да это не как вся я». На лице Лянь Чуна возникла радостная улыбка. «Брат Цинь Юй, я вас познакомлю. Это вся я, преемник мастера острова летящих облаков. Этот парень с любым найдет общий язык, иметь с ним дело одно удовольствие. Вся я, а это...» Новоприбывший с улыбкой перебил. «Погоди, нет нужды его представлять. Я уже в курсе, что это твой брат Цинь Юй, за которого ты готов отдать жизнь. Пусть я и живу на острове летящих облаков, но даже я слышал о том, что у тебя появился брат, которому ты обязан по гроб жизни, ха-ха. Приятно познакомиться, брат Цинь Юй. Я Сяя, и больше всего мне по душе свободные странствия и новые друзья. И с этого момента ты также считаешься одним из них», с энтузиазмом сказал он Цинь Юю. «Да уж, такое представление многое могло рассказать о человеке. Свободные странствия и новые друзья, у этого Сяя должны быть весьма обширные связи в хаотическом астральном океане. Вряд ли при таком темпераменте у него скверный характер», подумал Цинь Юй. Он не почувствовал фальши в этом человеке, поэтому принял его добрые намерения. После этого Цинь Юй перевел взгляд на Лянь Чуна. «Брат Лянь Чун, пожалуй, ты уже достаточно меня проводил. Дальше не нужно». Лянь Чун слегка удивился, но затем хлопнул Цинь Юя по плечу со словами. «Хах, братец, я знаю, что тебе не терпится встретиться со своими братьями, так что не буду тебя задерживать. Но если у тебя выдастся свободное время, ты просто обязан меня навестить в будущем». «Непременно», — кивнул Цинь Юй с улыбкой. «Так ты уже уходишь, брат Цинь Юй?» — удивленно спросил Сяя. Юноша развел руками. «Двое моих братьев только что прошли 9 из 9 испытаний небес. Сейчас я лечу с ними встретиться. Так что, извини, мне уже пора». «Ну вот, только познакомились», — с явным разочарованием протянул Сяя. «Ладно, ничего не поделаешь. Брат Цинь Юй, давай оставим слепки аур в наших передатчиках, так чтобы в будущем можно было связаться, если вдруг возникнет такая надобность». Цинь Юй кивнул и достал свой передатчик, и снова волны города самых небес, и снова Цинь Юй в гордом одиночестве, если не считать своего верного скакуна, чернильного целиня, стрелой пронзает ракочущие буруны. Юноша ясно чувствовал, как его братья тоже стремительно мчатся ему навстречу. Фэй-Фэй и Ся-Хэй прошли 9 из 9 небесное испытание, так что теперь должны быть способны полностью принимать человеческий облик, размышлял Цинь Юй. Интересно, как они теперь выглядят. Телепортация ему пока была недоступна, поэтому оставалось лишь лететь на Целине. Примерно через полмесяца путешествия Цинь Юй достиг области с аномально низкой температурой. Разумеется, ему это не доставляло никаких неудобств. В то же время, средняя стадия Дуцзи. «Я наконец-то прорвался на среднюю стадию», на губах юноши заиграла скупая улыбка. Солнечное ядро внутри его планеты непрерывно очищалось все это время, и только что достигло средней стадии Дуцзи. Теперь оно занимало куда больший объем, почти треть от планеты в его Дантяне. Цинь Юй продолжил свой полет. Холодно, в какой-то момент юноша поймал себя на том, что мелко дрожит. Насколько велики были его физические возможности, даже божественные звери на ступени Дачен едва ли могли потягаться с ним в этом плане, но сейчас Цинь Юй вдруг почувствовал, что продрог. Можно было представить, насколько холодно было вокруг. «Мастер, судя по всему, это место обитания какого-то могущественного эксперта», заговорил чернильный целинь. Цинь Юй мрачно кивнул. «Я уже почувствовал мощную ауру, и, похоже, эксперт там даже не один». Юноша настороженно посматривал по сторонам, не расслабляясь ни на секунду. Если они не станут чинить ему препятствий, то и он не собирался вступать в бой. Но готовым нужно быть ко всему. Том 10, глава 41. Царство вечного льда. Из-за невероятного холода даже воды хаотического астрального океана начали обращаться в лед. Здесь и там можно было видеть плавающие в воде айсберги, а воздух над поверхностью воды затянуло белесой дымкой. Астральный океан был поистине необъятным, однако Цинь Юю повезло наткнуться на неведомых экспертов, преградивших ему путь этим ледяным царством. Он почти не сомневался, что чужаки, кем бы они ни были, встретили его здесь не случайно. «Черныш, подстань-ка немного. Противник явно непростой, но я уверен в том, что смогу себя защитить. А вот если мне придется беспокоиться еще и о тебе, то ситуация изрядно осложнится», — передал Цинь Юй чернильному целиню через святое чувство. «Мастер, очень немногие в хаотическом астральном океане посмеют выказать неуважение к дьявольскому острову Пен. Если вам будет грозить опасность, то вам нужно будет лишь показать им табличку острова. Очень сомневаюсь, что после этого они захотят с вами связываться», — посоветовал чернильный Цилинь. Цинь Юй ответил ему бесстрастной улыбкой. «Если он будет по каждому пустяку прибегать к этому средству, то сам себя перестанет уважать. Ступай», — приказал он. Чернильный Цилинь и сам знал, что здесь ему оставаться опасно. «Да, мастер, будьте осторожны». После этого Сюяист вернулся на несколько сотен ли назад и начал наблюдать за происходящим издалека. Хрясь, корка льда на поверхности воды взорвалась, и перед Цинь Юем появилась чья-то фигура. Этот эксперт имел крупное, крепко сбитое тело и покрытую серебряной шерстью голову, больше похожую на львиную. Белая рельефная броня лишь подчеркивала его мускулистую фигуру. Новоприбывший уставился на Цинь Юя холодным, пронизывающим взглядом. «Хо-хо, сюченист, даже не достигший ступени дачен, каким-то образом забрался так далеко в хаотический астральный океан. Похоже, без кучки могущественных сокровищ тут не обошлось, верно?» Мужчина тряхнул своей серебряной гривой и усмехнулся. Изначально Цинь Юй убивал твари на окраине хаотического астрального океана, но затем Лянь Чун забрал его с собой на дьявольский остров. Несмотря на безостановочное путешествие в течение полумесяца, юноша по-прежнему находился в центральном регионе океана. Здесь почти невозможно было увидеть эксперта с низким уровнем силы. А раз Цинь Юй сумел безопасно добраться сюда, не достигнув и ступени дачен, то было более чем логично предположить, что причина крылась в неких могущественных артефактах. «И чем вызван твой интерес?» — с невозмутимой улыбкой спросил в ответ Цинь Юй. «Мы с моими братьями любим коллекционировать разные безделушки, поэтому тебе придется с ними расстаться». Сюяист раздвинул губы в зловещей ухмылке, обнажив ряд белых зубов. В тот же миг послышался тонкий свист воздуха, и три небольших снаряда стремительно метнулись к Цинь Юю с разных направлений. Один из них сорвался с руки встретившего его эксперта. Два других, очевидно, принадлежали его братьям. Ша-ша-шух, тело Цинь Юя мгновенно превратилось в хоровод остаточных изображений. Физические возможности, не уступающие божественным зверям на ступени дачен, и звездная энергия Цинь Юя наделяли его поистине невообразимой скоростью. Пляска остаточных изображений улеглась. Цинь Юй оказался на том же самом месте, лишь на его лице и груди показались следы крови. «Быстро», — прищурился юноша. «Если бы не чудовищная прочность его тела, эта атака бы нанесла ему весьма серьезные ранения. Три артефакта, которые использовали братья, были куда быстрее обычных летающих мечей и обладали пугающей пробивной силой. Цинь Юй начал подозревать, что они ненамного уступали его бессмертным артефактам среднего грейда. Но это было странно. Как такое возможно? Строго говоря, даже падшие 11 го испытания редко обладают бессмертными клинками среднего грейда. А этот человек, если я не ошибаюсь, должен быть примерно на ступени дачен, подумал Цинь Юй, оценивая ауру стоящего перед ним эксперта. Но если это не так, то откуда такая мощь? Даже с моими физическими возможностями я, фактически, не смог противостоять невероятной пробивной силе этого оружия. Чудовищная пробивная сила, огромная скорость, невероятная маневренность. Таковы были главные характеристики трех странных снарядов. Ты и в самом деле кое-что умеешь. Не ожидал, что ты выдержишь нашу с братьями совместную атаку, здоровяк захохотал. К сожалению для тебя, это была просто маленькая разминка. Готовься, сейчас ты поймешь, что такое безысходность. Глаза Цинь Юя блеснули. Разминка так разминка. Вы не показали все, на что способны. Так с чего ты взял, что это сделал я? Беззаботным тоном проговорил он. Ха-ха, большие слова, в смелости тебе не откажешь. Хоть мы с братьями и лишь на ступени дачен, но под нашей совместной атакой не устоит даже падший 8-го испытания, не говоря уже о жалком сюченисте на ступени дуцзи. Сереброголовый лишь пренебрежительно фыркнул. Цинь Юя осенило. Божественные звери? Смышленый малый, здоровяк издал самодовольный смешок. Даже божественный зверь низкого класса на ступени дачен может дать бой какому-нибудь падшему бессмертному 5-го испытания. Двое таких вот братьев вполне могут сражаться на равных с падшим 7-го испытания. Вдобавок они явно имели при себе непростые артефакты. Так что да, вполне возможно, что обычный падший 8-го испытания не смог бы выдержать совместные атаки всех троих братьев. Это объясняло, почему они могли позволить себе свободно скитаться по центральному региону астрального океана. Второй брат, третий брат, «Приступим», здоровяк был полностью уверен в своих силах. На этот раз Цинь Юй сумел во всех подробностях разглядеть их необычное оружие. Это были три маленьких клинка, практически иглы. Они были стилизованы под мечи и с невероятной скоростью вращались вокруг своей оси. От чудовищной пронзающей силы, таящейся на кончиках этих игл, стонал сам воздух. Неудивительно, что даже удивительно крепкое тело Цинь Юя не сумело выдержать атаки этого оружия. Иглы танцевали в воздухе по самым причудливым траекториям. В начале своего движения они были не такими уж быстрыми, но очень скоро разогнались до поистине безумных скоростей. Казалось, даже воздух больше не успевал оказывать им сопротивление. Тело юноши мгновенно превратилось в десятки размытых фигур, но даже это не позволило ему избежать всех атак. Его противникам явно повезло раздобыть эти удивительные клинки. По скорости они даже превосходили бессмертное оружие среднего грейда Цинь Юя. Быстрая реакция юноши не могла уберечь его от всех попаданий, он мог лишь стараться изо всех сил, чтобы защитить жизненно важные органы. Собственно, с его регенерацией этого было более чем достаточно. Легкие ранения затягивались на его теле в мгновение ока. Хм, без регенерации я бы уже, наверное, давно истек кровью. Под одновременной атакой этих клинков даже божественный зверь ступени Дачен был убит в считанные секунды, подумал Цинь Юй. Впервые за долгое время противник доставлял ему столько хлопот. Однако ситуация была не критичной, так что он продолжил уворачиваться. Но, если сравнивать, то куда большую головную боль доставлял Цинь Юй своим противникам. Старший брат, наши мечи и иглы, возможно, лишь нижнего грейда, но когда мы их так используем, они должны быть не менее могущественными, чем бессмертное оружие среднего грейда. Так почему мы никак не можем ранить этого дохляка на ступени Дуцзи? Раздался в голове здоровяка голос брата. Старший брат, я только что своими глазами видел, как игла пронзила его тело. Почему он выглядит невредимым? Тут же раздался еще один недоуменный голос. Старший из братьев какое-то время размышлял, затем ответил им через святое чувство. Думается мне, у этого парня имеется какое-то сокровище, которое позволяет ему очень быстро залечивать раны, а его скорость, по всей видимости, он использует какую-то очень необычную технику для практики. Сокровище, способное исцелять, младшие братья воскликнули в унисон. Они прекрасно осознавали, что означало сокровище такого типа. С подобным артефактом шанс выйти из любой схватки живым возрастал многократно. Три брата внезапно ощутили прилив энтузиазма. Используем формацию. Здоровяк стиснул зубы и скомандовал через святое чувство. Царство вечного льда? Удивленно переспросили младшие братья. Да, не стоит тянуть. Это более чем оправдано. В глазах старшего из братьев читался приговор. Угу, если мы сможем заполучить это сокровище, то даже потратить больше половины сил не так страшно, согласился второй брат. Для использования этой особой атаки им придется израсходовать огромное количество энергии. Как правило, если нет прямой угрозы для жизни, остаться без большей части энергии в хаотическом астральном океане было не самым лучшим решением. В конце концов, здесь опасности могли поджидать на каждом шагу. Но соблазн заполучить столь удивительное сокровище заставил братьев закрыть глаза на риск. Хм, что они задумали? Цинь Юй остановился. Все три иглы неожиданно оставили его в покое и метнулись в разные стороны, закончив свой путь в руках трех мускулистых экспертов. Да, два скрывавшихся до этого момента также показали свое лицо. Выглядели они практически так же, как и первый. Та же серебряная грива и белая рельефная броня. Три фигуры окружили Цинь Юя с разных сторон. Парень, можешь гордиться. Это будет лишь второй раз после достижения ступени Дачен, когда мы с братьями задействуем царство вечного льда. В первый раз нашей целью был падший 8 го испытания, и он умер внутри формации, так и не сумев нанести нам никакого вреда. Старший из сереброголовых усмехнулся. В знак признания твоих способностей мы позволим тебе узнать имена тех, кто тебя убил. Меня зовут Ши Синь, это мой второй брат Ши Бин, а это младший брат Ши Чжань. Он по очереди указал на своих братьев. Прежде чем ты умрешь, можешь сказать свое имя. Такие гении не встречаются на каждом шагу. Гений. В глазах этих божественных зверей Цинь Юй был более чем достоин такого громкого титула. Даже для падшего бессмертного 6-го испытания было практически невозможно выстоять под непрерывными атаками трех мечей игл, однако Цинь Юй остался совершенно невредим. Сюченист на ступени Дуцзи. Иначе как гением его и назвать было нельзя. Я Цинь Юй, но сообщаю вам свое имя лишь по одной причине. Я решил захватить вашу троицу и сделать своими священными зверями. Вы станете хорошими скакунами для меня и моих двух братьев». Цинь Юй внезапно засмеялся. Юношу в этот момент больше всего интересовало, как выглядели истинные формы этих божественных зверей. Лица братьев Ши мгновенно затвердели. «Священными зверями?» Язвительная улыбка заиграла на губах Ши Синя. «Ты хочешь нас подчинить и сделать своими священными зверями?» «Ха-ха, пустые мечты. Мы узнаем, пустые они или нет». Во время боя Цинь Юй выглядел так, словно у него был какой-то беспроигрышный план. Истинной формой братьев Ши был лев вечного льда. Это были божественные звери того же класса, что и скалистые огненные львы, только последние, как правило, отличались вспыльчивым нравом и невероятной воинственностью, тогда как воинственность львов вечного льда была холодной и расчетливой. Глядя на непробиваемое спокойствие Цинь Юя, Ши Синь невольно насторожился. «Ты сказал, что у тебя есть два брата, но что-то я их не вижу», — насмешливо спросил он. Цинь Юй оказался на удивление серьезным противником, так что его братья, вероятно, не должны быть намного слабее. Если они объединят силы, то смогут ли даже они, три божественных зверя, их одолеть? О, не бойтесь, на этот счет можете не волноваться. Братья пока еще довольно далеко отсюда. В нашей маленькой стычке они вряд ли успеют поучаствовать, понимающе улыбнулся Цинь Юй. Сяхэ и Фэйфэй отправились в путь раньше, чем он, но слишком уж далеко юноша забрался. Это несколько успокоило Ши Синя, однако тянуть дальше было бессмысленно. «Царство вечного льда. Активировать формацию!» Намеренно рявкнул он вслух. Цинь Юй тут же подобрался и начал внимательно наблюдать за происходящим вокруг. Обычно для создания формации требовались немалые усилия и предварительная подготовка, но, к его удивлению, метод этих трех сюяистов оказался до безумия простым. Братья Ши просто запрокинули головы и взревели. Львиный рык заметался под небесами. Из тел сюяистов одновременно выстрелили лучи синего света и замелькали вокруг с невероятной скоростью. Через пару мгновений синие полосы сформировали замкнутую сферу, которая с каждой секундой начала наливаться угрожающим и каким-то холодным свечением. Причудливые и сложные письмена заструились по поверхности сферы, придавая формации поистине устрашающий вид. Замкнутое внутри сферы пространство было полностью отделено от остального мира, и температура внутри начала неуклонно снижаться. «Так холодно», — покачал головой Цинь Юй, ощущая, как его тело сотрясает крупная дрожь. С горящими от любопытства глазами юноша внимательно рассматривал это так называемое царство вечного льда. Ши Синь, Ши Бин и Ши Чжань, застывшие у самой границы сферы, с искренним наслаждением воспринимали изменения условий вокруг. Они были львами вечного льва, поэтому в подобной обстановке чувствовали себя лучше всего. В окружении льда и с мистическими глазами в их телах они были способны, по меньшей мере, вдвое усилить свои боевые возможности. «Вы трое точно не могли самостоятельно установить подобную формацию», уверенно заключил Цинь Юй, с интересом глянув на братьев Ши. Сложность этой формации, царство вечного льда, была различима невооруженным взглядом. Мощнейший эффект, сложные письмена и столь грозная аура. Цинь Юй был на 100% уверен, что эти божественные звери не были способны на такое. «Ты и впрямь не глуп», — издал смешок Ши Синь. «Эта формация шла в комплекте с мистическими глазами. В прошлом мы с братьями сумели отыскать одно любопытное место в хаотическом астральном океане и сумели заполучить мечи, иглы и мистические глаза. Проглотив мистические глаза, мы получили возможность почти мгновенно устанавливать эту формацию, просто активируя мистические глаза в наших телах. Братьям Ши нужно было лишь потратить энергию для активации формации, а поддерживалась она исключительно за счет энергии мистических глаз. Но даже так на это уходила целая бездна сил. Забыл сказать, хе-хе, эти мистические глаза не только позволяют нам задействовать царство вечного льда, но и наделяют нас ледяной броней. С твоей силой ты не сможешь ее даже пробить. Вдобавок, в этом домене наши боевые возможности резко возрастают, а твои уменьшаются. Что ж, пора заканчивать. В голосе Ши Синя не было и тени сомнений. В следующий миг старший из братьев сделал неуловимое движение и превратился в гигантского льва. Длина его тела составляла метров 5 или 6, а в высоту он достигал всех 3. Во лбу зверя сверкал единственный прямой рог, а все тело было покрыто длинной белоснежной шерстью. Таков был облик божественного льва вечного льда. Но это было еще не все. Яркий синий свет вспыхнул на животе льва, и все его туловище скрылось под твердой даже на вид серебряной броней. Величественный белоснежный зверь в серебряной броне выглядел невероятно эффектно. Мистические глаза, очевидно, именно они только что стали источником потока синего света, хлынувшего из живота этого парня. Интересно, эта серебряная броня действительно настолько прочна? Цинь Юй не верил, что не сможет пробить защиту братьев. В следующую секунду точно такие же изменения произошли и с младшими братьями Ши Синя. Том 10, глава 42. Противостояние доменов. Загадочные письмена и печати непрерывно струились по поверхности ледяного барьера, а внутри царства вечного льда начали здесь и там возникать серебристые облачка. Стоило подобному сгустку белого тумана коснуться тела Цинь Юя, как эта часть тела тут же начинала промерзать, теряя подвижность. РРР. Старший из братьев взревел и белой молнией рванулся к Цинь Юю. Тело льва было окутано тем же белым туманом, который набирал плотность прямо на глазах. Цинь Юй без колебаний уклонился от атаки. Не ожидал, что здесь окажется настолько холодно. Юноша сумел увернуться от когтей Ши Синя, но волна белесого тумана, сгустившегося вокруг тела льва, окатила его с головой, пытаясь проникнуть внутрь его тела и вызывая беспорядочную дрожь. Мощная волна энергии из солнечного ядра в Дантяне Цинь Юя разошлась по его телу, изгоняя оцепенение. В тот же миг Цинь Юй ощутил быстрый порыв холодного ветра сзади. Он успел среагировать, однако все же почувствовал острую боль. Длинная глубокая рана появилась на его спине и начала затягиваться прямо на глазах. Точнее говоря, она исцелилась практически мгновенно. «Ха-ха, парень, у тебя и в самом деле имеется сокровище?» При виде чудодейственного исцеления глаза трех львов вечного льда вспыхнули. Столь быстрое восстановление было чересчур удивительным. Братья Ши никогда бы не поверили, что подобного эффекта можно достичь лишь естественной регенерацией тела. Возможно, даже высшие божественные звери не были способны на такое. Поэтому они сделали однозначный вывод. Этот сюченист действительно владеет могущественным артефактом, способным исцелять. Это сокровище будет нашим. Второй брат, третий брат, хватит с ним играться, громогласно рыкнул старший из львов, Ши Синь. Да, старший брат. Ши Бин и Ши Чжань также были преисполнены энтузиазма. Цинь Юй же, как и прежде, неподвижно застыл в центре формации. Львы Вечного Льда одновременно раскрыли свои пасти, и три клинка иглы засвистели в воздухе, с невероятной скоростью вращаясь вокруг своей оси. Но на этот раз братья Ши не ограничились лишь атакой своими бессмертными иглами. Они также увеличили скорость до максимума и запорхали внутри формации тремя огромными белыми метеорами. Три тонких иглы и три массивных метеора заметались под куполом в вихре непрерывных атак. «Настолько ли хороша ваша защита?» – задумчиво пробормотал Цинь Юй. В следующий миг он и сам превратился в сверкающую комету и, не пытаясь уклониться, ринулся навстречу одному из белых львов. Ши Чжань радостно сверкнул глазами, даже не пытаясь сменить курс. Сошлись коса и камень, маленькая комета и громадный белый метеор. От яростного столкновения у Цинь Юя перетряхнуло все внутри. Его тело отшвырнуло прочь, а в уголках губ показалась кровь. Три клинка иглы и два других белых льва тут же ринулись на него со всех сторон. Юноша закрутился волчком, пропадая в одном месте и тут же возникая в другом, успешно избегая смертельных ударов острых когтей и бессмертных игл. Две иглы все же достигли своей цели, одна прошила бедро, а другая оставила глубокую ссадину на лице. Однако эти раны были несерьезными и затянулись в мгновение ока. И все же я не верю, что вашу защиту невозможно пробить. Цинь Юй снова превратился в сверкающую полоску света, ринувшись на перерез одному из львов. Тебе не терпится умереть, как я посмотрю. Средний из братьев, Ши Бин, был полностью уверен в своих силах. Гигантская ледяная туша льва встретила атаку Цинь Юя лицом к лицу. Но в следующий миг воздух прорезал исполненный боли рык. Братья, у этого сюченист бессмертный клинок. Кровавая отметина появилась на боку Ши Бина. Часть его белой брони была уничтожена. В ту же секунду синий свет замерцал на месте разрыва, и ледяная броня начала стремительно зарастать. Очень скоро белый доспех был полностью восстановлен. Братья Ши теперь взирали на Цинь Юя еще более жадными глазами. «Парень, ты и впрямь ходячая сокровищница. Сначала артефакт, способный мгновенно исцелять, затем могущественный бессмертный клинок. Никогда бы не подумал, что ты сумеешь пронзить нашу броню и даже слегка ранить моего второго брата». Судя по тону Ши Синя, он был невероятно доволен тем, как складывалась ситуация. Цинь Юй нахмурился. Расслабленность и удовлетворение Ши Синя были столь наглядны, что становилось понятно. У братьев еще оставались тузы в рукаве. Кроме того, защитные возможности брони Вечного Льда действительно оказались на высоте, не уступая бессмертным артефактам. Что важнее, пробивать эти доспехи пришлось бы каждый раз, поскольку мистические глаза, скрытые внутри тел львов, практически мгновенно восстанавливали любые повреждения. Цинь Юй наконец почувствовал, что в пределах формации эти львы – настоящая головная боль. «Парень, не думай, что мы не сможем с тобой расправиться только потому, что твое сокровище тебя постоянно исцеляет», – с невозмутимой улыбкой бросил Ши Синь. В следующее мгновение вокруг тел всех трех белых львов закружились странные символы и печати. Каждый символ испускал мерцающий синий свет. Эти письмена выглядели очень похожими на те, что струились по барьеру царства Вечного Льда. Как только новосотворенные печати достигли границ формации, они словно впитались в барьер, заставив его письмена ярко вспыхнуть. Эффект не заставил себя ждать. Количество белого тумана внутри царства Вечного Льда резко возросло. Через пару мгновений начало казаться, что он заполнил собой все пространство внутри формации. Оцепенение. Эти струйки белесого тумана были ужасающе холодными. Стоило им проникнуть в тело Цинь Юя, как эта часть тела мгновенно немела. Звездная энергия тут же хлынула в потерявшие чувствительность тела, однако со всех сторон уже надвигались новые клубы тумана. Кхак, клинок игла вонзилась в живот юноши. Раньше он бы сумел уклониться от такой атаки, но из-за оцепенения его движения сильно замедлились, а скорость клинка иглы не уменьшилась ни на йоту. Хе-хе, время умирать, парень. Старший из львов Вечного Льда рывком приблизился и обрушил удар когтистой лапы ему на голову. В остроте когтей Сюяиста не приходилось сомневаться. Как правило, прочность когтей и зубов божественных зверей увеличивалась по мере их развития. Вероятно, природное оружие этих белых львов на ступени Дачен по остроте уже не слишком уступало бессмертным клинкам. Ши Синь, Ши Бин и Ши Чжань не собирались давать Цинь Юю ни секунды передышки, а их клинки и иглы лишь усугубляли положение, сверкая туда-сюда в белом тумане. «Кажется, вы уже достаточно повеселились», – бесстрастный голос Цинь Юя раздался в головах братьев. Юноша до сих пор даже не пытался использовать свои самые убийственные атаки, поскольку изначально считал их своими новыми священными зверями. Все это сражение было нужно было лишь для того, чтобы определить, насколько в действительности братья Ши сильны. Цинь Юй пришел к выводу, что ему действительно повезло на этот раз. Тело юноши замерло в воздухе. Три льва Вечного Льда на миг застыли, пораженные его словами. «Парень, не мели ерунды. Ты всерьез думаешь, что жалкий сючжинист, не достигший даже ступени Дачен, может нам что-то сделать?» Ши Синь пренебрежительно фыркнул. Сама мысль об этом казалась ему смешной. «Так ли это?» Цинь Юй издал сухой смешок. В следующий миг его тело превратилось в ревущий шар пурпурного огня. Кольцо владыки черного пламени, поле небесного пламени. Цинь Юй понятия не имел, какое количество огненной энергии могло генерировать кольцо, однако был абсолютно уверен, что на его уровне силы исчерпать этот запас было практически невозможно. При соприкосновении с полем небесного пламени сгустки ледяного тумана не могли даже приблизиться к юноше. Цинь Юй, возможно, уступал по скорости клинкам иглам, но был заметно быстрее львов Вечного Льда. Поэтому он незамедлительно сорвался с места и, окутанный огненным коконом, метнулся к младшему из братьев Ши. Внутри огненного домена юноши эффекты царства Вечного Льда не действовали совершенно. Более того, когда Ши Чжань оказался в пределах поля небесного пламени, это не просто лишило его бонусов от формации. Несмотря на защиту брони Вечного Льда, небесное пламя значительно снизило его боевые возможности. «Вы же вроде бы похвалялись своей силой», — холодно усмехнулся Цинь Юй. Поле небесного пламени внезапно скачком расширилось, практически поглотив белого льва целиком. По телу Ши Чжэня заструились синие сполохи, его тело, голова, глаза и даже хвост полностью покрылись толстым слоем белой брони. Мистические глаза в очередной раз показали свои удивительные возможности. При этом полностью закованный в белую броню лев ничуть не утратил своей подвижности. Небесное пламя и броня Вечного Льда наконец соприкоснулись. Невероятный жар и чудовищный холод. Итогом было взаимное уничтожение. Словно только того и ждавший Цинь Юй тут же обрушил град мощных ударов на голову льва Вечного Льда. Его кулаки были покрыты слоем небесного пламени и мелькали в воздухе с невероятной скоростью, оставляя за собой остаточные изображения. Два других льва, Ши Синь и Ши Бин, были шокированы сферой небесного пламени, возникший вокруг их противника. Только когда он начал нещадно избивать Шичжэня, они пришли в себя. Издав воинственный рев, они немедленно бросились на выручку брату. Благодаря небесному пламени эффекты царства вечного льда на Цинъюя больше не действовали. Шичжэнь, оказавшийся в окружении огня, также лишился поддержки формации. Более того, его боевые возможности значительно ослабели в этом агрессивном окружении. С учетом физических возможностей Цинъюя справиться с ослабленным божественным зверем на ступени Дачен было парой пустяков. Секунда, и младший из братьев Ши потерял сознание под градом нескольких сотен тяжелых ударов. «Отлично, первый готов», — Цинъюй взмахнул рукой. Черная веревка тут же обвила обмякшее тело льва. После этого юноше осталось лишь мысленным усилием отправить Сюяиста в дворец Цинъюй. Как полновластный хозяин бессмертного дворца, Цинъюй, разумеется, вполне мог впускать в него других. Единственным условием было отсутствие малейшего сопротивления со стороны гостя. Но Шичжэнь потерял сознание под яростными ударами кулаков Цинъюя и был связан, так как он мог сопротивляться, а внутри дворца Цинъюй даже золотому бессмертному, вероятно, пришлось бы подчиниться воле юноши. «Где третий брат?» Одновременно взвыли Ши Бин и Ши Синь. Только что их младший брат внезапно исчез прямо у них на глазах. В это было невозможно поверить. «Ваш третий брат?» — округлил глаза Цинъюй, но в следующий момент расхохотался. «О, он дожидается вас в одном очень красивом месте». Еще не договорив, он метнулся к своей следующей цели. Ею оказался второй по старшинству сюяист — Ши Бин. Поле небесного пламени снова взревело, расширяясь. Когда небесное пламя охватило его тело со всех сторон, Ши Бин зашипел сквозь зубы, несмотря на защиту брони вечного льда, ведь эти божественные звери больше всего на свете ненавидели огонь во всех его проявлениях. Цинъюй, не мудрствуя лукаво, использовал ровно ту же самую тактику. Ослабление и шквал тяжеловесных ударов кулаками. Ши Бин, разумеется, видел, как именно его младший брат потерял сознание, так что встретил град ударов свирепыми взмахами своих когтей. Обмен ударом на удар, Цинъюй совершенно не имел ничего против. Раны, нанесенные ему когтями, затягивались в мгновение ока, тогда как состояние Ши Бина ухудшалось с каждым мгновением. «Оставь его», — рявкнул подоспевший на помощь старший из львов. Но к этому моменту Цинъюй уже практически закончил с Ши Бином и уже превратил черную основу в веревку, готовясь связать потерявшего сознание льва. Заметив стремительно приближающуюся гигантскую тень, он лишь усмехнулся. Кольцо владыки черного пламени, гравиполе, величественный лев вечного льда, секунду назад яростно мчавшийся в его сторону, внезапно рухнул вниз, словно придавленный горой. Естественно, его попытка атаковать Цинъюя в результате провалилась. Юноша неспешно скрутил Ши Бина черной основой и бросил его в бессмертный дворец Цинъюй. «Похоже, остался только ты», — с улыбкой повернулся он к Ши Синю. Том 10, глава 43. «Хао Фэй и Хэй Юй, что ты сделал с моими братьями? Ты явно их не убил. В противном случае, почему я не вижу их тел? Говори, куда ты их дел?» Ши Синь был взбешен до невозможности. К этому моменту он уже снова принял человеческий облик. Братья Ши были рождены от одних и тех же родителей, и бесчисленное количество лет странствовали по хаотическому астральному океану, сражаясь и помогая друг другу во всем. Удача не обходила их стороной, и все трое успешно смогли преодолеть 9 из 9 испытаний небес и прорваться на ступень Дачен. Им оставалось всего ничего до вознесения, однако, они наткнулись на слабого на вид сюченииста, который оказался волком в овечьей шкуре. Человек, не достигший даже ступени Дачен, сумел сокрушить совокупную мощь трех братьев. Ни их статус божественных зверей, ни бессмертные клинки иглы Нижнего Грейда, ни уникальные природные сокровища, мистические глаза, не помогли им выстоять против этого жалкого юнца. «Твои братья, о, не волнуйся, они пока еще живы», — небрежно бросил Цинъюй. Царство Вечного Льда больше не поддерживалось энергией трех мистических глаз, поскольку Ши Бин и Шичжэнь были отправлены в бессмертный дворец Цинъюй. Поэтому формация угасала с каждой секундой, а густой белесый туман начал медленно таять и растворяться в воздухе. Из трех львов Вечного Льда остался лишь Ши Синь, и поймать его уже не составляло особой проблемы. «Если они не мертвы, то где они?» — тревожно воскликнул старший из братьев Ши. «Поступим проще. Если позволишь поймать себя без сопротивления, то я отведу тебя к ним», — предложил Цинъюй невозмутимо. Лицо Ши Синя затвердело. «Сюченист, ты думаешь, я совсем идиот?» позволить вот так просто меня поймать? Ты сказал, что мои братья еще живы, но откуда мне знать, что это правда? Возможно, ты просто пытаешься задурить мне голову. Ох, Шисинь, нужно ли мне тебя обманывать? Насмешливо спросил Цинь-Юй. Сюй-Яй истопешил. Он вдруг вспомнил, насколько грозным противником оказался Цинь-Юй. Сюй-Чжинист, не достигший даже ступени Дачен, но способный контролировать небесное пламя, которого опасались даже обычные бессмертные. Если бы братья Ши не были божественными зверями, обладавшими броней вечного льда благодаря мистическим глазам, то, вероятнее всего, одного лишь небесного пламени было бы достаточно, чтобы оставить от них кучки пепла. Но помимо небесного пламени Цинь-Юй еще и имел сокровище, обеспечивающее фантастическую скорость восстановления, бессмертный клинок, способный пронзить броню вечного льда и странную технику, придавливающую к земле, которую юноша использовал под конец. Каждая из этих вещей даже по отдельности повергала в ступор. Шисинь осознал, что даже небесного пламени, практически неуязвимого тела и поразительной скорости Цинь-Юя, намного превосходящей его собственную, было достаточно, чтобы отсечь любую возможность для бегства. Конечно, неуязвимым тело Цинь-Юя можно было назвать лишь при условии, что под атаку не попадала его душа. К примеру, эксперт такого калибра, как Цзун Цзюэ, мог бы просто снести голову Цинь-Юя одним ударом без какой-либо возможности уклониться и уничтожить его душу. Никакое восстановление в таком случае не спасет, сколь бы удивительным оно ни было. Разрушение души означало полную и необратимую смерть. Но Шисинь не обладал достаточной силой, чтобы мгновенно уничтожить душу Цинь-Юя. Действительно, пытаться обмануть меня уже не имеет никакого смысла. Даже когда мы втроем сражались с тобой под действием царства вечного льда, ты сумел пленить моих младших братьев. Теперь же, без поддержки формации братьев, я не смогу даже сбежать, через силу улыбнулся Шисинь. Хорошо, я согласен, ты можешь повязать меня без сражения. После этого он из-под лобья взглянул юноше прямо в глаза. Я надеюсь, что это не какая-то уловка, и ты действительно позволишь мне увидеть моих братьев. Не волнуйся, я говорю чистую правду. Цинь-Юй взмахнул рукой. Черная веревка устремилась к Сюй-Аисту, вытягиваясь на глазах, и обвила его тело. Черная основа была священным оружием высшего грейда, способным принимать любые формы, так что даже Шисиню было бы очень непросто ее разорвать. Кроме того, черная веревка обвелась вокруг его тела множеством колец. Даже если бы он сумел разорвать одно из них, десятки других никуда бы не делись, а черная основа могла мгновенно образовать новые кольца в случае необходимости. Впрочем, Шисинь даже не попытался сопротивляться. Что ж, отправляйся к своим братцам, Цинь-Юй усилием мысли переместил Сюй-Аиста в бессмертный дворец Цинь-Юй. С исчезновением последнего божественного зверя последние эффекты, действующие на эту область океана, развеялись, и плавающий в воде лед начал стремительно таять. Скованная льдом поверхность пошла трещинами под напором природной ярости хаотического астрального океана, и вскоре здесь уже бушевали привычные волны до самых небес. Губы Цинь-Юя изогнулись в довольной улыбке. Он был очень счастлив тем, как все обернулось. В башне сокровищницы замка девяти мечей он заполучил 4 священных ошейника. Один из них он использовал, чтобы приручить чернильного целиня, а оставшихся 3 как раз должно было хватить на этих львов вечного льда. «Мастер!» – послышался голос целиня. Он быстро приблизился к Цинь-Юю. «Мастер, вы уже справились с врагами?» «Да, да, все в порядке», – улыбнулся ему Цинь-Юй. «Пойдем, черныш, наведаемся в мой бессмертный дворец». Подчинив чернильного целиня, Цинь-Юй не видел больше смысла скрывать от него существование дворца Цинь-Юй, так что тот там уже бывал. Будучи полновластным хозяином дворца, Цинь-Юй мог усилием мысли отправить туда кого угодно при условии отсутствия сопротивления. Но вот если он сам хотел посетить бессмертный дворец, то для этого необходимо было сначала его призвать. Юноша не мог попасть внутрь, пока дворец находился в его теле. Бессмертный дворец Цинь-Юй был удивительным сооружением, способным увеличиваться и уменьшаться подобно священным и бессмертным артефактам. В каком-то смысле он и был бессмертным артефактом, вот только для его создания требовалось поистине невероятное количество ресурсов. Цинь-Юй уменьшил дворец и поместил его в тенистую расселину на дне океана. После этого он мысленным усилием запустил иллюзорную формацию, придав ему вид древней скалы. Тело юноши превратилось в лучик света и исчезло внутри артефакта. Чернильного целиня он отправил туда еще до того, как извлек дворец из своего тела. В живописном саду внутри бессмертного дворца Цинъюй. Цинъюй удобно устроился в кресле из элементальной руды, рассматривая трех потрясенных сюяистов, застывших перед ним. Чернильный целинь, посмеиваясь, занял позицию сбоку от юноши. Он хорошо понимал, что сейчас испытывают эти три эксперта. Когда чернильный целинь впервые оказался в бессмертном дворце, он также был буквально оглушен осознанием того факта, что все вокруг было сделано из элементальной руды. Даже в знаменитом месторождении Дьявольского острова Пен было меньше элементальных кристаллов, чем в этом загадочном месте. Более того, создавалось впечатление, что и сам дворец, со всеми его павильонами был изготовлен из громадного куска элементальной руды. Ши Синь, Ши Бин и Ши Чжань молча переглядывались, в их глазах сквозил испуг. Братья уже имели возможность осознать, что такое элементальные кристаллы. Того самого падшего 8-го испытания они убили, собственно, за единственный такой кристалл, нижнего грейда притом. Они уже давно обитали в хаотическом астральном океане, так что прекрасно осознавали ценность такого рода сокровищ. Святые небеса, откуда в этом месте столько элементальных кристаллов? Ши Синь не мог поверить своим глазам. Цинъюй не спешил что-то говорить, неспешно утоляя жажду ключевой водой. Юноша усмехнулся про себя, думая, что ему знакомо выражение их лиц. На континенте Цаньлун такое можно было наблюдать у какого-нибудь деревенщины, впервые попавшего в большой город. «Господа», — наконец проговорил он. Только после этого братья Ши сумели хоть немного взять себя в руки. Старший из братьев, хмурясь, заговорил. «Ты и без того нас поразил во время нашего сражения в царстве Вечного Льда. Кто бы мог подумать, что на этом сюрпризы не закончатся. Этот дворец, откуда ты взял столько элементальных кристаллов? Нет, насколько я могу судить, весь дворец представляет собой единое целое. Это же невозможно». Он даже присел, чтобы убедиться в своих наблюдениях. «Это правда? Неужели весь этот дворец изготовлен из гигантского элементального кристалла?» Ши Синь сам не верил тому, что сказал. Это было просто непредставимо. Ши Бин и Ши Чжань остолбенели. Откуда вообще мог взяться элементальный кристалл у таких невероятных размеров? Нет, конечно. Разве может существовать такой громадный элементальный кристалл? Это элементальная руда. Но она настолько высокого качества, что почти лишена примесей, с улыбкой пояснил Цинъюй. Братья были божественными зверями на ступени Дачен, так что достаточно быстро взяли под контроль свои эмоции. «Зачем ты отправил нас в это место?» — с вызовом спросил Ши Чжань. Цинъюй удивленно поднял бровь. Вроде бы он уже озвучивал им свои намерения, разве не так? Ши Синь коротко взглянул на вспыльчивого младшего брата, успокаивая его, после чего перевел взгляд на юношу. «Я знаю, что ты хочешь сделать, но если я стану твоим священным зверем, то потеряю свободу. И будучи божественным зверем, я не могу принять судьбу человеческого скакуна. Я не стану твоим скакуном даже под страхом смерти», — рыкнул Ши Чжань. Ши Бин ничего не сказал, но его взгляд ясно давал понять, что он считает точно так же. Цинъюй вымученно улыбнулся про себя. «Да уж, божественных зверей действительно не так просто приручить. Я сокрушил их в бою, однако». Юноша был разочарован. Даже когда он делал чернильного целиня своим священным зверем, ему пришлось пообещать, что после вознесения тот обретет свободу, да и обязанностей у него будет немного, всего лишь какое-то время защищать членов клана Цинь. Только после этого чернильный целинь согласился стать его скакуном. Как склонить на свою сторону этих троих, юноша пока не представлял. «То есть вы не желаете подчиняться?» — снова спросил Цинъюй, только на этот раз на его лице не было улыбки, а взгляд был холодным и угрожающим. Все три льва Вечного Льда решительно кивнули. «Божественные звери превосходят людей во всем. Можешь даже не думать о том, чтобы сделать из нас вьючных животных», — надменно проговорил Ши Чжань. «В глазах божественных зверей люди были низшими созданиями. Разумеется, люди отвечали им взаимностью. По мнению людей, божественные звери были лишь слегка продвинутой версией демонических зверей. Пусть они и обладали невероятным могуществом, но венцом развития мог быть лишь человек. Это невозможно, лучше умереть», — твердо сказал Ши Синь. «Они скорее умрут, чем склонят перед ним головы». Чернильный целинь обратился к Цинъюю через святое чувство. «Мастер, поверьте, божественных зверей действительно сложно убедить надеть священный ошейник. Когда они начнут искренне считать, что вы превосходите их во всем, Только тогда они могут согласиться. Но даже сейчас, после поражения, они в глубине души в это не верят. Взглянув в глаза трем братьям Ши, Цинь Юй пришел к выводу, что в настоящий момент бессмысленно говорить что-то еще. «Хорошо, раз вы отказываетесь, то поживете какое-то время в одном из павильонов бессмертного дворца Цинь Юй. Но ваши передвижения будут ограничены границами этого дома». Юноша отдал мысленный приказ, и три божественных зверя мгновенно были перенесены в один из гостевых павильонов. Весь бессмертный дворец Цинь Юй был опутан сложной сетью ограничительных заклинаний и формаций, так что телепортировать что-то в его пределах можно было усилием мысли. Разумеется, это только в том случае, если объект телепортации не обладал достаточной силой, чтобы сопротивляться этим ограничительным заклинаниям. Если бы, к примеру, здесь оказался бессмертный император, то, вероятно, он бы сумел не только воспротивиться переносу, но и отключить формации одну за другой. Но у львов Вечного Льда не было ни малейшей возможности сопротивляться действию заклинаний, наложенных бессмертным императором Нияном. Разместив сюяистов во дворце, Цинь Юй также разрешил остаться в нем чернильному Цилиню, а сам отправился наружу. Оседлав свой бессмертный клинок среднего грейда, он на максимальной скорости устремился на северо-восток. Дни в дороге пролетали один за другим. Не успел он оглянуться, как прошел полный месяц. На средней стадии Ду Цзи, с его физическими возможностями и бессмертным мечом среднего грейда, Цинь Юй был способен развивать поистине невероятную скорость. По сравнению с тем временем, когда он только-только прорвался на ступень ядра, сейчас юноша был в несколько десятков раз быстрее. «Где ты сейчас, старший брат? Мы с комком перьев только что пролетели мимо острова Черной Травы», — получил Цинь Юй сообщение от Хау Фэя. Юноша окинул пространство святым чувством. Сопоставив окружение с картой хаотического астрального океана, он ощутил в душе волну радостного предвкушения. «Фэй-фэй, Сяхэй, я сейчас приближаюсь к острову Зеленого Основателя. Мы с вами лишь в дне пути друг от друга», — взволнованно отправил он сообщение через передатчик. Он не видел своих братьев с тех самых пор, как отправился в экспедицию в замок Девяти Мечей вместе с Лиер. «Старший брат, ты же знаешь, что после 9 из 9 испытания небес мы с комком перьев теперь способны принимать человеческий облик. Ты знаешь, как мы теперь выглядим? Ха-ха, это не очень похоже на те личины, которые мы создавали в прошлом с помощью иллюзорных техник», — Хау Фэй прислал новое сообщение. Цинь Юй сам задумывался на этот счет. После успешного прохождения 9 из 9 испытания небес божественные звери получали возможность превращаться в людей. Это не имело ничего общего с иллюзиями, это была полноценная трансформация облика. После небесного испытания они автоматически принимали этот облик, после чего имели возможность возвращаться в истинную форму по желанию. Естественно, они также могли в какой-то мере менять черты своей внешности, однако изначальный человеческий облик был основой. День спустя Цинь Юй стремительно разрезал небеса, то и дело справляясь у братьев об их текущем местоположении. Наконец, его святое чувство зафиксировало их присутствие. В скором времени Хау Фэй и Хэй Юй оказались прямо перед ним. Одних лишь аур было достаточно, чтобы определить, кто из них кто. Хау Фэй был облачен в зеленую броню, с его лица не сходила широкая ухмылка, из-за которой глаза превращались в узкие щелочки. У него было стройное тело молодого человека лет 20. Хэй Юй был закован в полный комплект черных доспехов, украшенных искусно вырезанными узорами в форме птичьих перьев. Если не обращать внимания на исходящую от него холодную ауру отрешенности, то на вид ему можно было бы дать лет 15-16, не больше. «Ха-ха, старший брат, как тебе мое человеческое обличье? Красавчик, верно?» А комок перьев, как ни странно, получил слабое тельце незрелого юнца. «Только посмотри на эти красные губы и белые зубы. Пфф», — Хау Фэй жизнерадостно захохотал. Хэй Юй хмуро покосился на него и коротко бросил: «Заткнись». После этого он снова с нескрываемым волнением посмотрел на Цинь Юя. В конце концов, они уже столько времени не виделись друг с другом. «Старший брат», — только и сумел выдавить Хэй Юй. Цинь Юй также не скрывал своей радости. «Ха-ха-ха, отлично, просто отлично». В следующий миг ему в голову пришла мысль, что братьям до сих пор так и не довелось увидеть бессмертный дворец Цинь Юй, так что он незамедлительно предложил: «Фэй-фэй, Сяхэй, я раздобыл бессмертный дворец в замке Девяти Мечей, пойдемте лучше туда». С этими словами он увлек их за собой, решительно направившись ко дну хаотического астрального океана. Том 10, глава 44. Волнение пространства над бессмертным дворцом Циньюи, как всегда, было затянуто облаками и туманом. В настоящий момент Циньюи со своими братьями устроились в восточном саду. После этого юноша в общих чертах объяснил Хауфэю и Хэйюю, где он раздобыл этот дворец и какими достоинствами эта уникальная вещь обладала. «Старший брат, поверить не могу, что ты заполучил такой удивительный дворец», — Хауфэй широко раскрытыми глазами оглядывался по сторонам. Восхищение и сомнение явственно отражались на его лице. Не меньший шок демонстрировал и сидевший рядом Хэйюй. «Святые небеса, кто бы мог подумать, что этот твой замок девяти мечей окажется настоящей сокровищницей. Знал бы раньше, отправился бы с вами и вынес бы оттуда все подчистую», — шутливо добавил Хауфэй. Хэйюй же оставался серьезным. На беззаботную шуточку Хауфэя он даже ухом не повел, вместо этого повернувшись к Циньюю. «Старший брат, не мог бы ты рассказать нам, с чем тебе пришлось столкнуться в замке девяти мечей?» Хауфэй также уставился на Циньюя выжидательно. «Что ж, тогда слушайте». В тот день рассказ Циньюя занял почти час. Он обстоятельно, не упуская деталей, поведал о событиях в бессмертном замке и о том, как другие эксперты интриговали и сражались друг с другом за сокровища. «Санктуарий Нияна, старший брат, если даже этот замок девяти мечей оказался настоящей шкатулкой с драгоценностями, то в санктуарии сокровищ должно быть и того больше. ХМФ, у тебя же есть карта, так? Почему бы нам троим не объединить силы и не разграбить эту сокровищницу? Что думаете?» Хэйюй коротко бросил: «Предлагаешь покончить жизнь самоубийством? Что ты сказал?» Сердито зыркнул на него Хауфэй. «Обезьяна, ты что, пропустил мимо ушей все, что сказал старший брат? Даже этот бессмертный замок оказался чрезвычайно опасным местом. Если санктуарий действительно в тысячи раз ценнее, чем замок девяти мечей, то можешь сам себе представить, насколько приятной будет такая экспедиция. К тому же, брат сказал, что минимальной планкой для того, чтобы попасть в санктуарий, является уровень силы сюсиниста на ступени дачен», — пояснил Хэйюй, искоса глянув на Хауфэя. Но тот лишь самоуверенно осклабился. «Комок перьев, мы же уже достигли поздней стадии дуцзи. Сюсинисты на ступени дачен нам на один зуб». «Верно, верно, но это лишь минимальный порог для входа в санктуарий. Очень сомневаюсь, что гости, едва преодолевшие этот порог, смогут там чем-то поживиться. Этим безумцам повезет, если они смогут сохранить свою жалкую жизнь». Как обычно, когда речь заходила о Хауфэе, Хэйюй не скупился на критику. «Ах ты!» Хауфэй настолько разозлился, что даже не смог сразу подобрать слова, чтобы ответить. Циньюй примирительно улыбнулся. «Ладно, будет вам. Но сказанное Сяхэем более чем справедливо, я и сам много над этим размышлял. В послании бессмертного императора Нияна, оставленном в кольце владыки черного пламени, говорится, что лишь те, кто обладают могуществом, сравнимым с силой сюсинистов на ступени дачен, смогут попасть в санктуарий Нияна. Но это лишь предварительный отбор, так сказать. Вероятнее всего, в самом санктуарии нас будут ожидать куда более опасные испытания. Боюсь, только лишь этого уровня силы будет совершенно недостаточно. Кроме того, я почти уверен, что в убежище одного из сильнейших бессмертных императоров мы на каждом шагу будем сталкиваться с невероятно могущественными ограничительными заклинаниями и формациями. Вот почему будет лучше отправиться в эту экспедицию с какими-нибудь еще экспертами. Можно позволить этим падшим 12 го испытания рваться вперед, а самим просто следовать по протаренному пути. Если мы сумеем заполучить какие-нибудь сокровища, чудесно. Не сумеем, да и небеса с ними. В конце концов, для кого-то на нашем уровне силы даже этот бессмертный дворец Циньюи непозволительная роскошь», — добавил юноша про себя. «Ведь, если подумать, то Циньюи еще даже не достиг уровня обычных бессмертных. На верхнем плане бытия, как правило, лишь эксперты, достигшие мистического бессмертия, могли позволить себе такие артефакты, как бессмертный дворец Циньюи. Даже если эти эксперты не могли сравниться с Нияном по силе, любой мистический бессмертный один ранга являлся олицетворением могущества и власти». Хауфэй задумался, после чего нехотя кивнул. «Возможно, это действительно имеет смысл. Санктуарий Нияна может оказаться одной огромной смертельной ловушкой. Ха-ха, позволить падшим 12 го испытания рваться вперед. Мне это нравится, Хао Фэй разразился своим странным смехом. «Фэй-фэй, Сяхэй, мне вот что интересно. Дядюшка Лань сказал, что отправил вас в какое-то особое место для тренировок. И за какие-то пару лет вы оба перескочили через несколько ступеней и даже успешно преодолели 9 из 9 испытаний небес. Не расскажете мне, что это за удивительное место такое?» С любопытством поинтересовался вдруг Цинь Юй. Этот вопрос давно не давал ему покоя. Они были лишь на ранней стадии Дун Сюй, когда он их видел в последний раз, но за это время они умудрились проскочить ступень Кунмин, прорваться на ступень Дун Цзи, пройти 9 из 9 испытаний небес и, наконец, достигнуть поздней стадии Дун Цзи. Обычному сюйчжинисту для такого прогресса потребовалось бы, по меньшей мере, несколько тысяч лет, но его братья прошли этот путь за какие-то 2 года. Даже если существовали способы быстро поднять уровень силы, то что насчет уровня развития души? Хао Фэй и Хэй Юй одновременно нахмурились. «Старый брат, на самом деле мы и сами понятия не имеем, что это за место», – беспомощно проговорил Хэй Юй. Увидев выражение их лиц, юноша понял, что они действительно ничего не знают. «Дядюшка Лань тогда переместил нас с собой с помощью телепортации. После перемещения мы оказались в каком-то странном месте. Ни о чем подобном мы раньше даже и не слышали. Концентрация святой энергии там в 100 раз превышает естественный фон. И мы практиковали в этом месте более 100 лет, до самой средней стадии Дуцзи. После этого дядюшка Лань нас забрал оттуда и переместил на один из островов на территории их звездной башни, где мы и остались дожидаться нашего небесного испытания. Ну, а после испытания мы сразу же отправились к тебе», как мог подробно описал Хао Фэй. «Больше 100 лет», Цинь Юй округлил глаза. «Но вы же отбыли с дядюшкой Ланем, когда я отправился в замок 9 мечей. С тех пор прошло только 2 года». Цинь Юй округлил глаза. Хао Фэй и Хэй Юй беспомощно переглянулись. «Будто мы сами не знаем. Это также не дает нам покоя. Но после нашей тренировки в том месте мы дядюшку Ланя больше не видели, так что даже не смогли его расспросить. Покинув то загадочное место, мы дождались 9 из 9 испытания небес на том островке, а затем немедленно отправились разыскивать тебя». Рассказ друзей заставил Цинь Юя призадуматься. Что это за место такое, в котором плотность энергии в 100 раз превышает естественную, а 100 лет растягиваются на 1-2 года. Но, сколько они ни ломали голову, никаких идей на этот счет ни у кого из троицы не было. Было лишь очевидно, что это какое-то удивительное изолированное от внешнего мира место, перенасыщенная энергией. Еще один из многочисленных секретов дядюшки Ланя. ГМ, личные священные звери. Ха-ха, старший брат, так они тебя не слушаются. ХМФ, дай-ка мне попробовать. Хао Фэй, узнав про священные ошейники пойманных Цинь Юем львов вечного льда, тут же вызвался их приручить. Да на здоровье. Давайте, покажите, на что способны, усмехнулся Цинь Юй, мысленным усилием телепортируя своих питомцев при дочи братьев. Завидев 3 сюяистов, Хао Фэй с Хэй Юем обменялись усмешками. «И как же давно вы практикуете?» – холодно спросил Хао Фэй. Ши Синь, Ши Бин и Ши Чжань мгновенно ощутили давящую ауру превосходства, исходящую от 2 незнакомцев. Такое чувство могло возникнуть только при виде божественных зверей более высокого класса. Божественные звери по природе своей обладали невероятно гордым и высокомерным нравом, но те же самые инстинкты заставляли их сжиматься при встрече с существами более высокого порядка. «Более 30 тысяч лет», – осторожно ответил Ши Синь. Цинь Юй был слегка шокирован. Он не ожидал, что им пришлось потратить столько времени, чтобы добраться до ступени Дачен. «Львы вечного льда, да?» «Похоже, вы используете самые примитивные техники для практики. Неудивительно, что даже с найденными вами природными сокровищами это заняло столько времени», – пренебрежительно фыркнул Хао Фэй. «Ах да, вы же божественные звери среднего класса, у вас нет доступа к наследственной памяти». Глаза 3 сюяистов возбужденно заблестели. Естественно, им было хорошо известно, что божественные звери высокого и высшего классов могли использовать наследственную память, содержащую множество самых разнообразных техник и тайных навыков. Это было главной причиной тотального превосходства божественных зверей высокого и высшего порядка над остальными. «У нас с обезьяной класс выше вашего. Думаю, вы это уже почувствовали. Скажу лишь раз. Если вы станете нашими священными зверями, то мы научим вас настоящей технике для практики. Могу лишь посочувствовать вашей незавидной участи в случае отказа», не допускающим возражения тоном проговорил Хэй Юй. Хао Фэй смерил взглядом троицу и вздохнул. «Повезло же этим доходягам. Мы согласны подчиниться». «Разумеется, мы согласны», – торопливо загомонили братья Ши. Божественные звери имели строгое деление на классы. Братья Ши отчетливо ощущали, что Хао Фэй и Хэй Юй имели более высокий класс, так что не испытывали никаких внутренних противоречий по этому вопросу. Более того, они еще и смогут получить куда более эффективные техники для практики в будущем. Наследственная память божественного зверя представляла собой бесценное сокровище. В арсенале такого зверя имелось огромное количество тайных техник, причем не все они даже были эксклюзивными для этого вида или клана. И любая, даже самая сомнительная из этих техник была на порядок лучше, чем то, чем приходилось довольствоваться львам вечного льда. ГХМ, посмотрим. Сделаем так. Старший из вас троих станет священным зверем старшего брата, второй по старшинству моим, а младший отойдет к комку перьев, недолго думая, рассудил Хао Фэй. Старший брат, вы признали человека старшим братом, воскликнул Ши Чжань, который первым осознал смысл слов Хао Фэя. Если божественные звери были преисполнены гордыней, то что говорить про сильнейших из них, обладающих наследственными воспоминаниями. Однако эти двое по какой-то таинственной причине признают старшинство человека. Наверное, такого не происходило ни разу за последние миллион лет. Что, какие-то возражения? Взгляд Хао Фэя мгновенно потяжелел. В тот же миг от Хэй Юя явственно повеяло смертью. Для Хэй Юя Цинь Юй был самым близким человеком. Осознав, что эти жалкие львы смотрят свысока на старшего брата, он ощутил волну ярости. «Нет, что вы, никаких возражений, абсолютно. Мы просто не ожидали, что он окажется старшим братом столь выдающихся божественных зверей, как вы. Если бы мы знали об этом заранее, то ни в коем случае не стали бы ему перечить», поспешно и со всей возможной искренностью проговорил Ши Синь. «Если даже эти двое считали его старшим братом, то с чего бы ему упрямиться? Средний класс с божественных зверей и высокий отделяла одна ступень, но она была попросту непреодолима. Возможность использовать наследственные воспоминания была слишком сильным козырем». Несколько дней спустя, Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй неслись на северо-восток верхом на львах вечного льда, беззаботно обгоняя ветра и пронзая громадные волны. Цинь Юй был облачен в черный доспех, в который превратилась по его желанию черная основа. Его священный зверь, Ши Синь, был огромным белоснежным львом, все тело которого вдобавок покрывала броня вечного льда. Из сине-черный всадник и девственно-белый скакун создавали впечатляющий контраст. Хао Фэй щеголял элементальной броней воды. Этот доспех сам собой сформировался на теле сюяиста по достижении ступени Дуцзи. Это была характерная черта огнеглазых морских обезьян. Он также восседал на льве в белых доспехах, шибине. Хэй Юй же использовал черный пластинчатый доспех, состоящая из несчетного количества невероятно прочных перьев. Эта естественная броня также сформировалась автоматически на его теле по достижении ступени Дуцзи. Черная фигура Хэй Юя создавала не менее впечатляющий контраст с его белоснежным скакуном, Ши Чжанем. Братья делились впечатлениями о своих странствиях и беззаботно смеялись. После долгожданной встречи все тревоги остались позади.